Да, язычники были изгнаны отсюда довольно поздно, и на месте высоком и красовидном поселился Досифей. Говорят, что где-то в пещерах Велесова холма мифический разбойник Вольга, от него же и происходит название Валыжин лес, спрятал клад. Как это водится у разбойников, место он позабыл, и река с тех пор зовется Забыть. Река Забыть через систему рек и Нижний Волок соединяет Новгородский север и Киевский юг. Во времена язычества здесь было нечто вроде святилища. Возможно, сюда свозились сокровища. Их даже некоторое время находили в пещерах Велесова холма. Оружие, серебряную посуду, украшения. Позднее эти схроны приписали Стеньке Разину. Поговаривали, что он избежал казни и тайно свез сюда свои жигулевские клады. Кстати, этот атаман до последней минуты остался жестоким и нераскаянным язычником. Мало того, что он сбросил с крепостной стены самарского архиерея, он даже собственноручно проводил венчание под деревом своих казаков. Языческие сокровища внутри гор не новость. Даже в сказании об основании Киево-Печорской лавры сказано о варяжской пещере, полной всяческих богатств. Похоже, язычники вовсе не жаждали лично обладать драгоценными предметами. Они сносили их в пещеры и тем самым доставляли в Ирии к предкам. И каждое новое поколение воинов было обязано добывать себе новую славу. Она ценилась превыше золота. Похоже, и здесь речь идет о некоем кладе. Злата же и серебра же тамо бесчисленно множество. И лалы, и цапы, прочитал владыка Валерий. Вполне возможно. К тому же наш монастырский холм в народе зовется Велесовым, напомнил настоятель. Скотий бог, усмехнулся владыка Валерий. Не только. Велес или Волос был покровителем искусств, обрядового пения и богатства. Его истуканы стояли в Ростове и Новгороде Славянском, в Киеве, внизу на Подоле и в других торговых городах. Где-то на севере было даже тайное Велесово святилище, но волхвы сумели скрыть его истинное месторасположение. Рогатому богу поклонялись и кельтские друиды. Его тайные жрецы все еще кладут ему требы и справляют свои обряды в уединенных местах Британии. Культ Велеса продержался несколько веков после крещения Руси. Его тайными жрецами оставались скоморохи. Недаром они водили с собой ученых-медведей. Этот зверь в древности был посвящен Велесу. При Досифее тоже жил ручной медведь, осторожно заметил владыка. Многие русские пустынники привечали этого зверя. И Сергий Радонежский, и Серафим Саровский. Удивительно другое. В сказании написано, что отшельник Досифей Видом был невелик, яко отроч, голосом медвян и усладчив. До самой смерти этот старец-ребенок не открывал лица под низко надвинутым куколем. Почил же он тихо и мирно под дубом на закате солнца. И бысть ему в ту пору 120 лет. Схоронили его местные крестьяне внутри дубовой колоды, в пещере, вырытой им перед кончиной. Впоследствии гроб оказался под алтарем собора и был заключен в каменный склеп. Ну да ладно, пора взяться из-за завещания. Владыка осторожно вынул свиток, писанный на тонко выделанной воловьей шкуре. Кожаные лестовки долгое время были в ходу у старообрядцев. По ним вычитывали молитвы, на них писали духовные завещания, и этот животный пергамент был явным свидетельством неподдельной древности завещания Досифея. Прочитав завещание до конца, владыка Валерий закрыл глаза. Пальцы его тряслись. «Что с вами, ваше Преосвященство? Вам плохо?» — всполошился отец Нектарий. Пошатнувшись, владыка выронил лестовку на подставку с созвездием горящих свечей. Изъеденный временем пергамент скорчился, пошел скорым тлением. «Боже правый!» — в отчаянии вскрикнул настоятель. Обжигая руки, он попытался выхватить из огня остатки свитка. Подрясник его задымился, и он все же сумел достать обгорелый лепесток. Но в его ладонях пергамент хрустнул от внутреннего жара и рассыпался. На пальцах осталась шелковистая седая пыльца. «Что вы наделали? Вы сожгли завещание!» Отец Нектарий протянул владыке обожженные ладони. Держась за стены, владыка едва дошел до кресла. «Это случайность!» Болезненно морщась и растирая сердце, ответил он. «Внезапный приступ. Со мной это бывает. Но я все запомнил и смогу восстановить текст. Не всякий текст можно восстановить, и не всякий дано уничтожить», — покачал головой отец Нектарий.